Глава 7. На следующее утро, включив компьютер, Марго мгновенно получила следующую партию документов. Она, конечно, ждала их, но думала, что они прибудут, как обычно, с нарочным или уже от известного адвоката. Но информация поступила по-современному, простым приложением к электронному письму от сотрудников Тараса, но за его витиеватой подписью. Генерал сообщал: 3 года назад одному вольному уральскому старателю по кличке Тьма удалось найти великолепный камень весом 28 карат. Он загнал его чуть ли не за ящик водки людям Комусова, который до настоящего времени является руководителем местной ОПГ. Камень несколько раз переходил из рук в руки, пока в одном из екатеринбургских вузов не был продан за 50 тысяч долларов в Израиль и был успешно вывезен за границу. Там изумруд ушел к следующему владельцу за 600 тысяч долларов, а позже, уже ограненный, куплен в США за 1 миллион 200 тысяч долларов. Оборот изумрудного сырья попытались поставить под свой контроль наиболее мощные преступные группировки Екатеринбурга. А на стадии реализации камней местные братки активно налаживали связи с коллегами из столицы и других регионов России. Круг желающих погреть руки на изумрудах разрастался. Несколько месяцев назад на выезде из поселка были задержаны 3 человека Комусова с отборными камнями на сумму несколько сот тысяч долларов. Активно подключились к нелегальной продаже малышевских изумрудов ближние и дальние зарубежья и представители столичной армянской диаспоры. В криминальных сводках по Свердловской области все чаще стали фигурировать сотрудники и руководители малышевских предприятий. Еще в далеком 1995 году был задержан генеральный директор акционерного общества «Изумрудные копи Урала» Михаил Цыкалов по обвинению в незаконных операциях с валютными ценностями. Он незаконно попытался, используя договор залога, реализовать 117 килограммов камней через банк «Лефортовский» эстонско-германской фирме B&E. Тогда суд признал Цыкалова виновным и назначил ему наказание 3 года лишения свободы условно с отсрочкой приговора на 2 года. Через 3 года в аэропорту Шереметьево был задержан гражданин Греции Кардашидис, бывший россиянин Павел Кардашов, при попытке вывести контрабандой огромные уральские изумруды на сумму 647 тысяч долларов. В ходе следствия выяснилось, что новый грек имел генеральную доверенность на заключение контрактов за рубежом от изумрудных копий Урала. Право распоряжаться продукцией данного акционерного общества, только вот правами на нелегальный вывоз драгоценных камней из России его никто не наделял. Увы, в те времена предприятию приходилось работать на 2 рынка – легальный и теневой. Его судьбу легко предсказать. Далее акционерное общество «Изумрудные копи Урала» умело обанкротили. Сейчас богатейшие предприятия сплошь и рядом влачат жалкое существование. Суды завалены исками малышевских работяг о невыплате зарплат. И на скорое удовлетворение их требований надежды мало. С каждым годом долги предприятий кредиторам растут, а надежды, что горные выработки вновь заработают, тают. Пока с трудом хватает сил на поддержание шахты в рабочем состоянии. 50 горняков, занимающихся водоотливом, собрались увольняться, шахты могут оказаться под угрозой затопления. Теперь о главном. В Москве сотрудниками соответствующих органов были задержаны руководители фирмы «Тантал Плюс». Надеюсь, тебе аналогия понятна. Обвинение предъявлено стандартное – афера с драгоценными камнями. В ходе обысков изъято несколько тысяч бриллиантов, изумрудов и рубинов, в основном добытых на уральских месторождениях. на сумму свыше 200 миллионов долларов. Когда началась эта спецоперация по задержанию членов изумрудной мафии, подельники стали физически устранять друг друга. На данный момент, я думаю, информации у тебя вполне достаточно. Теперь о твоем задании. В вашем славном городе некоторое время назад был арестован некий субъект по кличке Дима Свердловский. По некоторым соображениям, мне в этом деле сейчас светиться никак нельзя, поэтому прошу тебя, в порядке частного сыска, собери всю информацию об этом Диме и, самое главное, нащупай, если сможешь, его связь с Комусовым или Шагряном. Буду тебе премного благодарен. Постскриптум. Еще раз напоминаю, что твоя работа носит сугубо частный характер, поэтому на обильную помощь со стороны следственных органов рассчитывать не стоит. Отрабатывай свой частно-сыщицкий хлеб сама и никаких Сильяновых. Удачи!